Глава 6. На свидание. Елена. К тому времени, как мы приходим домой, Маришка успокаивается и вроде бы забывает о чудовище. Не замолкая ни на секунду, рассказывает бабуле, как я ее забрала во время тихого часа из детского сада, пока все спали. Кроме воспитателя, естественно. «Представляешь?» — трещит моя малышка. «Все проснулись, а меня нет. Начали искать. Спрашивать. Где Марина Семиранова? Где Марина Семиранова?» Пожимает плечиками и разводит руками в стороны. «А Марина-то исчезла». По кухне разливается задорный смех бабули и Маринки. «Лена, ты зачем Маришку так рано забрала? Теперь дети волноваться будут, что не нашли ее». «А мы ходили в кафе. И там...» Загадочно вращает глазами моя кнопка. «На собеседование ходила, а компания недалеко от садика». Перебиваю дочку за секунду до того, как она собирается выпалить наш секрет. Наверняка моя непоседа забыла об уговоре. Едва бабуля отворачивается, как я делаю большие глаза дочке и грожу пальчиком. Маринка хихикает и зажимает рот двумя руками. Вспомнила тайну нашего общества. «А, ну и как собеседование?» Мама не заметила нашей с дочерью переглядки. «Компания не понравилась мне, а я компании». Услышала очередное дежурное «Мы вам позвоним». Решила не ждать вечера. Забрала Марину пораньше. И сделать внеплановый поход в наше любимое кафе. И дочке сюрприз, и мне настроение на весь день. Но что-то пошло не так. Остаток дня тело мое в раздрае и совсем не дружит с головой. Мысли в ней хаотичные, и все о Дим Димыче. Он не чудовище, он колдун какой-то. Уже несколько раз ловила себя на том, что замираю посреди комнаты, забыв, зачем и куда шла. Мама начала подозрительно коситься и даже разок лоб потрогала, нет ли у меня температуры. Ближе к вечеру меня отпустила. Дим Димыч начал активно вытесняться Вениамином и предстоящим свиданием с ним. Веня пригласил в ресторан. Я улыбаюсь, слыша, как звонко хохочут на кухне мои любимые мама и дочь. Они решили постряпать булочки, и теперь обе, измазанные в муке, раскатывают тесто. Весело им. Представляю, что к их смеху добавится мужской. Вениамина. Будет ли он так же любить мою дочь, как я? Сможет ли стать ей, пусть не отцом, но хотя бы другом? Готовлюсь к свиданию. Выбираю наряд. Прикидываю перед зеркалом то одно платье на плечиках, то другое. «Мам, а ты куда на ночь глядя?» Вбегает в нашу с ней комнату дочка. Мука на щеках, подбородке и даже на кончиках косичек. «На свидание!» — шепчу ей таинственным голосом. «С чудовищем?» — загораются глазенки у малышки. «Вот же Роза Сибитова в миниатюре!» — прикладываю палец к губам. «Секрет!» «Ага, ага!» — шепчет понимающая дочка. Вслед за внучкой мама появляется в комнате и тоже щеки в муке. «Ой, кулемы мои!» «Что еще за чудовище?» От мамы ничего не утаить. Все услышит из любого уголка нашей небольшой двушки. «Это секрет тайного общества», — важно отвечает Маришка и сбегает на кухню, оставив меня наедине с бабулей. Через минуту до нас доносятся громкие звуки. Дочка как специально горланит. «А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Как тут забыть Дим Димыча?» «Что за тайное общество? Секреты? Чудовища?» — вдергивает брови мама. «Не обращай внимания, это мы играем». Прячу зардевшееся лицо, активно перебирая наряды в шкафу. «Накрутили булки уже?» «Накрутили. Дышит. А куда ты на ночь глядя?» Тем же тоном, что и Марина, спрашивает маман. Чувствую себя несовершеннолетней девицей, над которой ведется тотальный контроль. «У меня свидание с Вениамином». И ей, как Маришке, шепчу таинственным голосом. «А, с тем самым, от которого тебе цветы приносят?» «Да, с тем самым». Мама усаживается на пуфик. Приготовилась слушать и давать советы. «Ты так и не рассказала, что за человек твой Веня». «Веня как Веня, обычный», — пожимая плечами. 30 лет, был женат, но уже развелся. Детей нет». «Точно развелся. Паспорт показывал». «Показывал, мам». Смеюсь. Хоть бы пригласила его к нам, познакомила. Он заедет сегодня за мной. Предложу зайти. Если не испугается, то познакомитесь. Расскажи хоть, где ты его нашла. Жуть, как интересно. Мама подпирает голову кулачком. «Ох, и любопытная! Как Машка и Ксюшка, подружки мои!» «Познакомились мы с Вениамином?» Вытаскиваю из шкафа другое платье. «В банке. Он там работает». «А что ты делала в банке? Опять ипотеку хотела оформить?» «Хотела, мамуль. Девчонки на работе сказали, что там процент ниже». «Леночка, ты опять за свое? Зачем тебе эта кабала на всю жизнь? Разве так нам плохо? Вот это тебе очень идет». Мама одобряет зеленое платье. «Мам, нам очень замечательно втроем, но ты пойми». Кручусь с зеленым, критически оглядывая себя со всех сторон. «Маришка быстро растет, а у нас с ней одна комната на двоих и кровать в два яруса. Ей скоро в школу. Подружек приводить, а у нее отдельной комнаты нет. А если у тебя появится поклонник, куда ты его приведешь?» «Появится, к нему иду жить. Только откуда он появится-то? Мне и не надо. На пенсию скоро». «Ну какая пенсия, мам? В твоей 47». Бросаю платье, присаживаюсь рядом с мамой на кровать, обнимаю ее за плечи. Мама у меня красивая, выглядит молодо и тоже блондинка. С тех пор, как с отцом развелись, замуж так и не вышла, несмотря на неплохие кандидатуры, посягающие на ее руку и внимание. Но мамино сердце молчало, а всю любовь и заботу она отдала мне и Маришке. «Ты у меня красавица», — поправляю ей белокурые прядки. «Выглядишь на 35, да тебе все подружки завидуют и соседки шушукаются. Скоро скажут, что ты ведьма и молодильные яблоки ешь». «Ага, на балконе выращиваю. Это генетика у нас хорошая, по материнской линии передается. «А помнишь, как мы с Маришкой ходили в поликлинику за справками, и каждый врач спрашивал, кто из нас мама?» «Да помню я. Меня до сих пор в магазинах мамашей называют. Маринка привыкнет и тоже мамой станет называть». «Ой, что-то мы отвлеклись. Мы же о тебе говорим. Что там у тебя с банкиром?» «Ну вот». Снова иду к зеркалу, прикидываю платье. Вениамин консультировал меня насчет кредита. Я, конечно, поняла, что пока не потяну ипотеку, взяла время подумать. А с Веней с тех пор начали общаться, встречались несколько раз, и, кажется, у него серьезные намерения. «Вот. Если у него серьезные намерения, то зачем тебе ипотека и другая работа? Пойдешь к мужу жить, он тебя обеспечит. Чай банкиры не бедствуют». «Затем, что хочу стабильности и самостоятельности, а зависеть от мужа — так себе идея. Маришка быстро вырастет, пусть у нее будет свое жилье. Да и копейки в институте надоело получать, а преподавательских часов на следующий год опять не досталось. Пока лето, отпуск. Попробуй найти что-нибудь стоящее. Нет, вернусь осенью в институт». «Веня про Маринку знает?» «Знает, только не видел еще. Ой, время!» Спохватываюсь, глянув на часы. «Сейчас Веня приедет, а я не готова». Не успеваю договорить, как раздается телефонный звонок. Легок на помине. «Алло?» «Лена, солнышко, я подъехал». «Веня, мне нужно еще 10 минут. Если хочешь, поднимайся, подожди здесь. Заодно познакомишься с мамой и Мариной». «Интересно, поднимется или струсит и отмажется?» «Говори номер квартиры». 25-я. «Иду». «Мамуль», — строю умоляющие глазки маме. «Откроешь? Я в ванную по-быстрому». «Беги уже, ягоза. Встретим мы с Маришкой твоего банкира». «Спасибо, мам». Целую в щечку, подхватываю одобренное платье. «Не испугните жениха». Запоздала, с досадой думаю, что, наверное, я поторопилась со знакомством Вени с родными. «Мама-то ладно, а вот Маришке я о нем не говорила. Надо было рассказать, подготовить к появлению в моей жизни мужчины. Как-то она отреагирует на него». В один из самых престижных ресторанов города я вхожу робея. Никогда не была в подобных заведениях, и сейчас жутко волнуюсь, что не соответствую статусу здешних завсегдатаев. Одно успокаивает — поддержка уверенного в себе Вениамина. Его теплая рука у меня между лопатками, с шаловливо бегающими пальчиками, по открытой спине и обаятельная улыбка, на которую я отвечаю, чуть смущаясь. Веня великолепен в классическом черном костюме от Хьюго Босс, в галстуке, блестящих туфлях. Я в босоножках, обтягивающих ножки двумя тонкими ремешками, в вечернем платье глубокого зеленого цвета, наглухо закрытого спереди, зато с обнаженной спиной. И, судя по горящему взгляду моего мужчины, ему безумно нравится мой наряд. Отсутствие лифчика будоражит и волнует мужскую фантазию. В ресторане негромко играет легкая музыка, позволяя гостям разговаривать, не повышая голоса. Столиков много, и только три из них не заняты. К одному из них, круглому, у окна, нас провожает администратор, сосредоточившись на собственных ощущениях, рядом со своим молодым человеком, уверенно шествую до нашего места под оценивающие взгляды присутствующих. Веньямин сам галантно отодвигает для меня стул и аккуратно придвигает его, когда я присаживаюсь. Намеренно чуть задерживается около меня, слегка сжимает плечи пальчиками, вызывая рой мурашек на коже и, наклонившись, произносит над ухом: «Чудо, как хороша!» Я в который раз за вечер вдыхаю запах его одеколона, но желанного эффекта почему-то не получаю. Вкусно, но не то. А хочется закрыть глаза и втягивать носом обалденный парфюм, от которого кружится голова и резвятся бабочки. Тот поцелуй, что Веня урвал сегодня на пороге моего дома, почему-то не разбудил во мне крылатых насекомых. Веньямин садится напротив и отводит от меня взгляд, только когда официант приносит меню и спрашивает, не желаем ли мы выпить. «Шампанского, самого лучшего», — отдает распоряжение мой спутник. Официант кивает и удаляется выполнять заказ. «Веня, наклоняюсь вперед, поближе к Веньямину. Здесь же, наверное, безумно дорого. Мы могли бы поужинать у меня дома. А там Марина и моя мама устроили бы нам бесплатное цирковое представление. Цыгане нервно курили бы в сторонке». «Леночка, я сделал ошибку, что раньше не приглашал тебя в подобное заведение. Поверь, пару раз поужинав вот так, ты привыкнешь и сама будешь просить выгуливать тебя в люди». «Я не собака, чтобы меня выгуливать». Чуть не ляпаю, но прикусываю язычок. «Сомневаюсь», — говорю вместо этого. «Думаю, что тратить баснословные деньги можно на более полезные дела, чем на блюдо от шефа размером с пуговицу». Как раз в этот момент официант со словами «Ваш паштет, а-ля что-то там неразборчивое» принес мужчине за соседним столиком большое плоское блюдо с маленькой кучкой какой-то массы в середине, по цвету похожей на детскую неожиданность. Мою фразу о пуговице, скорее всего, любитель паштета услышал, потому что поднял на меня укоризненный взгляд, и я тут же скрылась за книжкой меню, попытавшись сконцентрировать внимание на буквах. Язык мой, враг мой. Почему-то не получается читать меню. Такое ощущение, что какой-то супермен взглядом-лазером прожигает картонную книжку в моих руках. Опускаю ее чуть ниже и сталкиваюсь с пристальным взглядом моего мужчины. Веньямин в свои 30 лет вид имеет солидный. Работа в банке обязывает держать планку. За плечами у него неудачный брак, причину расторжения которого мужчина не озвучивает. Эта скрытность немного настораживает и строит некий барьер в наших отношениях. Не могу полностью расслабиться в его присутствии. Снова утыкаюсь в меню. Все расплывается перед глазами. Не выдерживаю. Смотрю поверх книжки на Веньямина. Он симпатичный. Модная стрижка, аккуратная бородка, глаза коричневые с зеленью, губы тонкие. Задерживаю свой взгляд на них и вспоминаю поцелуй с чудовищем. Как потерялась от его напора, как уплыла от нахлынувшего желания, как заходилось сердце от его низкого голоса. И это его потрясающе. Он почувствовал, какое впечатление на меня произвел. Головокружительное, и губы у него полные, чувственные, красивые. Надо забыть, но как? Воспоминания еще так свежи. «Лена?» Выныриваю из воспоминаний, дышу глубоко, словно снова только что целовалась с Дмитрием. О нет, Веня еще решит, что я о нем фантазирую. Поздно, уже решил. Поставил локти на стол, подпер голову сцепленными в замок руками и смотрит на меня, не отрываясь. С восхищенным блеском в глазах, зачеркнуто. Как на какую-то диковинку. «Веня, ты меня смущаешь. Не смотри так на меня. А то мне кажется, что что-то со мной не в порядке». «Конечно, не в порядке, если в присутствии одного мужчины думаешь о другом». Машинально заправляю прядку за ухо и слегка обмахиваюсь меню. Жарко что-то резко стало. Три золотые свечи на столе, покрытом тяжелой белоснежной скатертью, радостно помахали огоньками от дуновения ветерка от моего опахала. «Извини, не могу налюбоваться такой красивой женщиной». Щеки мои и так пылающие от волнения, необычной обстановки и настойчиво подкидывающих воображением картинок с чудовищем, заливает густой краской. «Веня». Закрываюсь от него книжкой и совсем чуть-чуть сползаю вниз. На минуту хочется стать маленькой, как Маришка, и вести себя по-детски. Под стол, например, залезть, спрятаться от всех там. «Ваше шампанское», — доносится сбоку. «Ни чудовище, ни зачет». «Ваше шампанское», — доносится сбоку. «Не прячься, красавица», — смеется Веня, разгадав мой план. «Приходится выпрямиться и чинно положить меню рядом. Все равно от волнения не смогла выбрать, что поесть. Пусть Веня сам заказывает, что хочет». Официант наливает нам шампанское и бесшумно удаляется, оставив бутылку в ведерке со льдом на столе. Мы поднимаем бокалы на высокой ножке, такой тонкой, что, кажется, она сломается от одного взгляда. «За тебя, дорогая». «И за тебя». Бокалы с игристым соприкасаются с хрустальным звоном. Делаю глоток. «Вкусно», — одобряю выбор напитка. «Кстати, Веня...» — осторожно ставлю бокал на стол. «Ты так и не рассказал, как прошло знакомство с моими». «Довольно интересно. Анна Николаевна — приятная женщина. Мы мило побеседовали, а твоя дочь почему-то знакомиться не захотела. Заявила, что она с незнакомыми дядечками не общается, а разговаривает только с чудовищем. Я ответил, что у меня знакомых чудовищ нет». Пузырьки недавно выпитого шампанского возвращаются, ударяют в нос. Зажимаю рот рукой. Из глаз чуть не брызнули слезы. «Прости, поперхнулась». «Все в порядке?» «Да, это шампанское». «Так о каком чудовище говорила твоя дочь?» «Понятия не имею», невинно пожимая плечами. Спасает подошедший к нашему столику официант. Веня делает заказ и снова переключается на меня. «Как продвигаются поиски работы?» «Безумно рада, что мы ушли от скользкой темы». «Пока безрезультатно. Просмотрела объявление, отправила в несколько мест резюме. Сегодня на одно сходила. Сказали, позвонят. Еще в двух компаниях назначили собеседование на следующей неделе». «Уверен, тебе обязательно позвонят. Хотя мне нравится, что ты работаешь в институте. Это престижно». «Престижно. Только зарплата маленькая, ты же знаешь. И карьерного роста нет. Преподавательские ставки все заняты». «Веня». Строю игривые глазки и шагаю пальчиками по столу в сторону его руки. «А к вам в банк нельзя устроиться?» «Ленусик, я даже спрашивать не буду». Веня откидывается на спинку стула. Не понравился вопрос. «Я против устройства по блату, и работать вместе — плохая идея. Видеться на работе, потом еще дома. Мы быстро охладеем друг к другу». «Ну да, возможно, ты прав. Только не забывай, дома мы с тобой не видимся». «Я думаю, мы скоро это исправим». Многообещающе улыбается Веня, поднимая бокал с вином, приглашая выпить с ним. «Поддерживаю». Отпиваю глоток. «Как насчет выходных? Предлагаю провести их вместе, только ты и я». «Ты же помнишь, что я не одна? Дочка не простит, если я ее с собой не возьму. Она и так скучает, когда всю неделю в садик ходит. На работу устроюсь, времени еще меньше будет. Иногда людям нужно побыть отдельно друг от друга, отдохнуть. Хочешь, я поговорю с Анной Николаевной? Договорюсь, чтобы она присмотрела за твоей дочерью. Думаю, будущая теща мне не откажет». «Лучше пригласи нас с дочкой в парк. Познакомитесь поближе, пообщайтесь. Марина — уникальная девочка. Смешная, контактная. Знал бы ты, что она сегодня учудила». «И что же?» «И в этот момент я четко понимаю, что не нужно говорить Вене о произошедшем. Да и у него интереса особо не вижу». «Да так, неважно. Но я уверена, Марина тебе понравится. Она обожает наш парк и аттракционы. Пойдем?» «Ну, если только на пару часов». «Пару часов на парк?» Смеюсь. «Да нам дня не хватит. Весь день тратить на бесцельное шатание?» «Веня, не будь занудой, тебе не идет. Будет весело, вот увидишь». «Ладно, посмотрим. Но потом ко мне». Мы еще какое-то время болтаем ни о чем. Я иногда оглядываюсь на других посетителей. Почему-то снова мысли вернулись к Дим Димычу. Интересно, он приходит ужинать в этот ресторан или предпочитает другие места? А может, любит дома, по-семейному? А если в ресторан, то один или с кем-то? Киваю и улыбаюсь Вениамину. Он что-то рассказывает, вроде как случай с работы, а я опять целуюсь с чудовищем. Вспоминаю нашу поездку и запах в его машине. Смесь кожаного салона и мужского одеколона. Вкусно. Они с Маринкой прощались так, будто должны скоро снова встретиться, а он даже номер телефона у меня не попросил. И я вдруг ловлю себя на том, что злюсь на Дмитрия за это. «Лена, ты где?» Веньямин касается моей руки. Вздрагиваю. Оказывается, нам принесли заказ, а я не заметила, погрузившись в свои мысли. «Прости, задумалась. Приятного аппетита. Тебе тоже, дорогая». Постелив салфетку на колени, вооружившись ножом и вилкой, мой жених приступил к ужину. Кушал Веня великолепно, я аж засмотрелась. Обращение с ножом и вилкой на уровне фехтования — настоящая поэма. Каждому хирургически точному движению ножа и вилки по зажаренному куску мяса можно только позавидовать. «Попробуй, это вкусно». Веня отрывает взгляд от тарелки. Взмахиваю ресницами в знак согласия. Несмело беру вилку в одну руку, нож — в другую. Кладу их обратно. Есть как Вене я не умею, да и аппетита нет. Беру бокал с шампанским, делаю несколько глотков. У меня звонит телефон. Торопливо достаю его из сумочки, потому что звонить в это время может только один человек, а просто так мама бы не беспокоила. «Это мама. Что-то случилось?» Показываю экран с надписью «Мама», чуть нахмурившемуся Вениамину, и нажимаю зеленый кругляш. «Алло, мам?» «Ленусь, ты только не волнуйся!» Одних этих слов хватает, чтобы сердце рухнуло в пятки. «У Маришки животик болит, я скорую вызвала». «Сейчас буду». Бросаю коротко и отключаюсь. «Веня, прости, мне нужно домой. Срочно, дочка заболела». «Она же с твоей мамой». Смотрю непонимающе на Веню. «Дочка заболела». Хватаю сумочку и бегу на выход, позабыв обо всем на свете. На мое счастье, у ресторана на парковке стоит такси. «Срочно, можете? Район площади Советов. Покажу». Запыхавшись, спрашиваю у водителя. «Садитесь», — оживляется молодой паренек, запускает двигатель авто, и через несколько секунд мы отъезжаем от ресторана, на крылечке которого пусто. Не замечаю красочно освещенного ночного города, не вижу веселую молодежь, тусующуюся на лицах проспекта, не обращая внимания на молнии, что угрожающе рассекает черное небо, предупреждая о надвигающейся грозе. Забыв про Вениамина, брошенного в ресторане, еду в такси, молясь, чтобы с моей кнопкой все было хорошо.